Часть 6. Среди всеобщего изумления по двору разносилась веселая нескладная песня. «Какой красивый снег! Красивый он и сладкий! А сладость — это счастье, и дружба расцветает!» С-машина, построенная на деньги армии, играла музыку будто орган. Небо окрасилось в радужные цвета, совсем как на той картине. В воздухе кружились чудесные разноцветные снежинки в форме лепестков, звезд, нот и карточных мастей. Они накрыли город точно игрушки с новогодней елки. Особый фрагмент, распыленный с военного самолета, вошел в контакт с ультразвуковыми волнами механизма, и получилось чудо. Первыми завизжали, конечно, дети. Сперва они просто бегали и играли, а потом кто-то попробовал снег, и площадь взорвалась новыми криками. «Он сладкий, как конфеты!» Постепенные взрослые заразились весельем. Казалось, они сами вернулись в детство. «Это твое желание, шар!» Глядя в небо побитый, Эрик развел руки в стороны и засмеялся. «Все-таки ты не изменилась!» «Эрик, я же столько раз тебе говорила. Радужный снег. Мягкий, сладкий снег. Радужные капли и красивая музыка!» Шарлотта присоединилась к нему. Вскоре радость распространилась на весь замок. Смеялись ученые и чиновники. Смеялись и неловко поглядывали на оружие в руках солдаты. Довольная Шарлотта подошла к Далиан. «Я отдаю это вам, черная библиодева». Она протянула книгу мудрости, сделавшую из вечного ребенка несравненного гения. «Ты уверена? Если отдашь, то перестанешь быть такой?» Бесстрастно предупредила Далиан. «Думаю, это оптимальный вариант. Ведь я исполнила свое желание. Посмотрите, все смеются». Кивнула Шарлотта и обернулась. «Правильно же, папа, мама!» Мистер и миссис Эджкамп закивали, как болванчики. «Да, мы гордимся тобой, Шарлотта! Всегда гордились!» «Да, конечно!» Они обнялись. Взяв книгу мудрости, Далиан тихо выдохнула. Ее губы тронул призрак улыбки. Хьюи взглянул на нее и довольно засмеялся. «Прости, Норман, но, кажется, эксперимент по созданию нового оружия провалился. Похоже на то». Поправив очки, устало вздохнул Харрис. «Наши аналитики так и не смогли понять статьи мисс Эджкамп и принцип работы этого устройства. Анализ оставшихся документов тоже ничего не даст. Климатическое оружие пока что недоступно для нас. Как того, впрочем, и желает твой отец». «Что?» «Он категорически против того, чтобы возлагать безопасность страны на ненадежные знания из призрачных книг. Так что он, можно сказать, ожидал такой результат». С нотками иронии в голосе пояснил Норман и громко засмеялся. Хьюи поморщился. Какой-то солдат неуверенно приблизился к ним и проговорил. «Советник!» «Да-да, конечно. Готовьтесь к отбытию. Все бумаги уничтожить. Мы не видели никакой погодной аномалии. Вам ясно?» «Так точно!» Военные зашумели и засуетились, а разноцветный сладкий снег все падал и падал. Люди широко улыбались, и только Далиан набрала полные руки снежинок и кричала. «Прочь, мелюзга! Это мой снег!» «И ладно». Глядя на людей, тихо проговорил Хьюи. «Какой красивый снег! Красивый он и сладкий!» Пела Шарлотта. Дети присоединились к ней, и вскоре их голоса слились в громкий хор. Хьюи поймал снежинку на ладонь, слезнул ее и усмехнулся. «Точно, сладкий». Он вздохнул, но его вздох мгновенно растворился среди шумного веселья.